Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, меня зовут Томаевич Игорь Александрович, это отдел по работе за должности. О чем проект ведется запись нашего разговора? Олег Николаевич, я могу услышать? Нет. А где он? Занят. Занят? А вы кем ему приходите? С женой. Саша, а когда он освободится? Когда освободится, тогда освободится. Понятно. Дело в том, что принято решение в отношении его вопроса. Ему необходимо в компании перезвонить срочно. Запишите номер горячей линии. Ничего не буду записывать. Чего? Обойдетесь. Угу. Ага. Ну, со слов передайте, чтобы он на номер горячей линии перезвонил. Не будет он вам перезвонить. Очень важный вопрос. Никаких там вопросов с вами. Вы вообще никто. Что-что? Вы вообще никто, а финпроцесс какой-то. Пусть перезвонит, Олег Николаевич не в курсе данного вопроса. Нет, не будет. Почему? Он в курсе данного вопроса. Вы просто сообщили, что звонили. Номер телефона-то его личный, на его номер звонит. Ну что? Обойдите. А трубку берете вы. Я, конечно. То есть, отказываетесь передать информацию? Что? Отказываетесь передать информацию, я правильно понял? Да, что хочешь, то и фиксирую. Что-что? Отказ от передачи информации фиксирую. Хорошо. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Да-да. Алло, здравствуйте. Привет. Алло, вы меня слышите? А вы меня? Это компания «Эверест», инспектор Бузунов Павел Олегович. Ведется запись нашего разговора. Какая фамилия еще раз? Компания «Эверест». Фамилия. Ты сказал, я чуть не расслышала. Инспектор Бузунов Павел Олегович. А, Бузлов, а мне послышалось Бузов. Думаю, о, какие люди, думаю. Ну и... Скажите, пожалуйста, Надежда Анатольевна, это вы? Ну да, я это. Очень хорошо. Звоним вам прекрасно. Звоним по поводу ваших долговых обязательств перед компаниями кредит. На сегодняшний день у вас имеется задолженность 71 тысяча 50 рублей. Все, подожди. 3 секунды, подожди. Да блин. Скажите, что зависит от этих 3 секунд? Да тут другой телефон мне позвонил тут. Поэтому. Ну и чего ты там дальше рассказывай? Я вам рассказываю то, что у вас имеется задолженность. Да, какой занимательный рассказ. Ну, давай, дальше расскажи. Количество дней просрочки по займу у вас 165 дней. Ваш кредитор требует внесения оплаты по вашему займу в ближайшие 3 дня. Скажите, в какой из этих дней ожидать от вас оплаты вашему кредитору? Ну, пусть ждет себе на здоровье, раз он ждун. Кредитор у меня ждун. Ну, пусть ждет, раз он ждун. Повторите, я вас плохо слышу. Я говорю, кредитор у меня ждун. Вот пусть и ждет. Надежда Анатольевна, на каких основаниях вы не оплачиваете ваш займ? Да что-то как-то это, жалко денег мне. А когда вы оформляли договор займа, вы не жалели об этом? Вы не задумывались? Ну, как-то задумывалась, а потом так прикинула, думаю, да ладно, жалко мне, не буду я платить. Очень плохо, что это осознание. Думаете, да? Поздно. Ну да, ну лучше раньше, ой, позже, чем никогда. Правильно? Такая же пословица есть, мудрость народная. Да, ну не в вашем случае. Нет, именно как раз подходит очень даже. К данному случаю. Если, Надежда Анатольевна, вы хотите переплачивать в будущем, то я думаю, да. Так если я вообще не плачу, как я буду переплачивать? Пока что вы не оплачиваете, поскольку А как а в суд-то не пойдет оплата. Он? Понимаешь, не пойдет он в суд, этот кредитор. А приказ я отменю. Вы сейчас относительно имеете право оплачивать в добровольном порядке, поэтому сейчас вы не оплачиваете. Ну если да. Если вы также затянете процесс, то уже прибегнут к принудительному взысканию. Взысканию, да. Хорошо. Жду принудительного взыскания. Надеюсь, я тоже ждун. Смотри, я тоже ждун. У меня кредитор ждун, и я ждун. Ждун ждуна ждет. Прикольно. Надежда Анатольевна, кредитор исполнил свои долговые обязательства. Долговые обязательства? У него были... У кредитора долговые обязательства передо мной? Да, по договору. Что-то вы не так сформулировали, деньги. Вам не кажется? По договору он вам дал деньги. Да. Договору, который вы заключали. Он мой кредитор, он, да. Он исполнил, какие же у него тогда могут быть свое... долговые обязательства? Это у меня перед ним он долговые исполнил, обязательства, он... а не у него передо мной. Я вам говорю, по договору. Вы что-то там он запутались. Свои обязательства. Ну ладно, он проехали, давай дальше. А что? Вы... Давай а дальше, вы проехали. Не исполняете. Я скажите, да, я в курсе, плане? Что я не исполняю. Так я же тебе сказала, жалко денег мне. Я же тебе говорила. Ты забыл? Надежда Анатольевна, а вам не жалко своего спокойствия в будущем? А я, Саша, я как удав. Спокойно. А также дополнительных переплат и расходов. Ты уже это сказал. Не жалко? У тебя по кругу пошло. Давай еще новое что-нибудь. Я вас спрашиваю, вам этого не жалко? Чего? Жалко у пчелки. Похоже, и у вас, Надежда Анатольевна. Да? В каком месте? Что-то не замечала у себя. Жалки. Скажите, Надежда Анатольевна, вы намеренно уклоняетесь от оплаты? Жалко. Да, намеренно. Хочу принудительного взыскания. Скажите, а чего вы добиваетесь от принудительного, принудительного взыскания? Хочу. Ну, хочу посмотреть, что это такое. Все обещают мне его и никак не дождусь. Ощущения острые, ты понимаешь, какие-то вот определенные. Хотя бы посмотрели на это в интернете. Смотрела, не страшно. А что, вас должны запугивать, что ли, Надежда Анатольевна? Ну а что ты сейчас хочешь? Ну вот так не жалко, что вы хотите. Мы вам звоним по поводу... Хочу поржать, сниму ролик, как они будут меня взыскивать там принудительно, там какой-нибудь, вот, на видео. Тоже хочу. Надежда Анатольевна, мы с вами свяжемся позже, когда вы придете в себя. А я не в себе, я думаешь, так думаю, да? Диалог... А если я никогда думаю, не приду? Слушай, а если я никогда не приду, что ж так делать будете-то? Когда придет к вам выездная инспекционная комиссия. От кого? По адресу вашей прописки. Ну от кого? От кредита. Сколько 1, мне их ждать-то, а? Надежда Анатольевна. Да, да, да. Все правильно. Я же уже 100 раз говорил, что я жду эту комиссию. Она никак не едет. Дело в том, что у вас также еще, предупрежу вас, имеется нефиксированная задолженность. А, ну ты еще про коллагенство ты забыл, да? Про коллекторское агентство ты еще забыл. Ты даже что-то там в скрипте своем упустил. Надежда Анатольевна, имейте хоть каплю воспитания, не перебивать своего собеседника. Да какой ты собеседник? Сам я навязался в собеседнике. Сам виноват, что мне позвонил. Теперь терпи. Хорошо. Хорошо? Молодец. Послушный мальчик. В ближайшее время. Всего вам доброго. Все в ближайшее время. О, мне там... Здравствуйте. Да-да. Компания МБА Финансы, специалист Новожеева Лена Анатольевна. Ведет запись разговора. Светлана Викторовна, это вы? Да. У вас имеется задолженность из компании, честное слово, просрочка 228 дней, сумма долга 37 532 рубля. Оплатить вам необходимо не позднее 6 апреля. Какой день до 6 вы оплату вносите? Я, ну, даже не знаю, как вам сказать. В принципе-то мне в планы это не входило. Это ваша обязанность по 37-й статье в Женском кодексе заем возразить. А что ты говоришь? У меня свои обязательства. Именно это я говорю, Светлана Викторовна. Ну, у вас было время достаточно, чтобы эту сумму заработать. Вы деньги нашли для погашения? А где разбросали, как говорится? У вас было 7,5 месяцев. Ну, ты мне скажи. Деньги на это время не нашли? Ну, то скажи, где мне их найти. Где они лежат? Нужно было заработать. Если заработать, нет, заработать, да, я не... Да, работу найдите, либо подработку, продайте какое-то имущество, вот, например, телефон, бытовую технику, переведете в другой компании. Да что ты, не-не-не. А вы займ брали с целью не отдавать, верно? Целью потратить. Хорошо, значит, отказ от оплаты по записи договора вам зафиксирован, на вас будет написано заявление, профессиональные органы, по поводу того, что вы берете займ с целью не отдавать. Ни в коем случае! Ты что, меня же посадят? А вы брали 12 тысяч. Ты что, обобрала, блин, кредитора? Ой, все, меня же посадят в тюрьму. Ты что? Какая жестокая. Какая жестокая девочка мне позвонила. Кошмар какой. Да какие тут шутки? Ты что? Нет, я теперь буду скрываться, чтобы меня милиция не нашла. Все. Я теперь буду скрываться. Вы не настроены на общение, отказ от оплаты. Зафиксировано, ждайте посещения участкового подавления. Жду, только... Алло. Алло, здравствуйте. А, привет. Алло. Прошу. Надежда Анатольевна, это вы? Это я. Я вам звоню по поводу вашей задолженности перед компанией MoneyMan, сумма которой составляет 165 390 рублей. Я а что, представиться, это не судьба? Я представился, вы не слышали? Не слышала, еще раз. Новиков Константин Игоревич. О, Господи, что ж там? Перебухал вчера. Здравствуйте. Да-да. Екатерина Евгеньевна. Да-да-да. Звонок поступил вам из компании МВ Финансы, специалист в Министерстве. Анатолий, назовите, разговор ведется. Звоню вам для решения вопроса вашей задолженности. Микрофинансовая компания «Честное слово» оформляли займ 17 августа 2018 года. Сумма долга составляет в размере 46 503 рубля. Срок просрочки 180 дней. Кредитор требует оплату 18 марта по договору займа. В который из этих дней поступит платеж, Екатерина Евгеньевна? Да ни в какой. На каком основании нарушили договор займа статьи 807? Что происходит? Так захотелось. Кому вам захотелось? Мне. А вы когда оформляли займы, там тоже было прописано, да? Если у вас будет желание, вы будете решать вопрос. Да, все так и было. А если не будет желания, вам можно не оплачивать? Так и было, да. Так и написано. Екатерина Евгеньевна, на что рассчитываете, не решая вопрос? На то, что там написано, что я могу остаться абсолютно. Там написано, должно было, там написано было очень ясно, что вы должны были надлежащим образом выполнить свои обязательства. Так не было, там было написано, что я плачу, когда хочу. Там так было написано. Такого не было, Екатерина Евгеньевна. Это вам так хотелось бы. Нет, так было. Желаете. А что? Вы что, подъехать хотите? Я жду вас тогда. Ну чего я рубла? Зачем мне нужны, Екатерина Евгеньевна? Нет к вам вообще никаких вопросов, нет требований кредитора, который требует свои денежные средства. Или кредитора. Я всех жду. Ждете? У вас все хорошо, Екатерина Евгеньевна? С кем проживаете по этому адресу? Одна. Одни проживаете? Как вы живете? Скажите, пожалуйста, вы трудоустроены на данный момент? Работаете? Да. Прекрасно. Ну, это сильно заметно, Екатерина Александровна, Евгеньевна, что у вас все хорошо, все прекрасно. Видишь, как хорошо. Что у вас все красиво. Вот, хорошо. У вас супруга, дети имеются? Супруги у меня нет, я женщина. У меня может быть только супруг. Супруг у вас есть, я спросила, Екатерина Евгеньевна? Переслушайте. Супруг, знаете. Супруга это вы. Вы слушаете внимательно, Екатерина Евгеньевна? Ну, у меня их три. Ну, какого имеете? Очень хорошо. А почему вы не попросите у своих трех супругов, чтобы они вам помогли с решением вопроса, если вы не в состоянии заработать? Мне не надо помогать. Мне не надо помогать. Почему вам не надо? Вам нужна помощь. Потому что у меня денег и так хватает. Ну, если бы у вас хватает, правильно, вы же оформляли займы ни в одной микрофинансовой компании. И живете, да, значит, в микрофинансовой компании. Ой, какая... Наконец, когда-нибудь эта деньги заканчивается. Мне позвонил экстрасенс.